Часть четвертая. Девять мертвецов. Лисица нарвалась на Петезеру сама, а Адама Алина вообще не должно было быть на полярной базе, добавит на страницах своей книги Ливанов, описывая остальных членов группы. Тех, кто прибыл в поселок Снежное из самых разных уголков земного шара. Когда исследовательский европейский штаб неожиданно для всех заявил, что его очень интересует оставленная полярная станция, расположенная на леднике за мысом Дальний Хребет, это вызвало весьма неоднозначную реакцию в научных кругах. Прежде всего, никто из тех, кто не входил в исследовательский европейский штаб, не мог до конца понять, зачем организации вообще понадобилась эта груда железа, ржавеющая где-то за полярным кругом, на территории чужих и неприветливых земель. В особенности, если учитывать тот факт, что на тот момент на территории штата Аляска шли финальные работы по подготовке собственной инновационной базы для широкого ряда научных исследований. Современное оборудование, тщательно спланированные трафики поставок сырья и топлива, многомиллионные дотации от государства. Зачем тратить время на позабытую всем миром Петезеру? Однако исследовательский европейский штаб, во главе которого в те годы стоял Анджей Липски, был настроен категорично. Им нужна Петезера, и они непременно ее получат. И точка. Все это показалось подозрительным не только ученым, беспомощно разводившим руками в стороны, но и Андрею Ливанову, решившему в какой-то момент начать свое расследование едва ли не с чистого листа. Забегая немного вперед, отметим, что вскоре после выхода книги «В поисках истины» на ее автора Андрея Ливанова было совершено покушение. Бывшему руководителю поисково-спасательной экспедиции удалось спастись благодаря случайности. Пуля, предназначавшаяся ему, угодила в проезжающего мимо молодого велосипедиста Юрия Толкунова, на всех парах вынырнувшего из-за угла. К несчастью, Толкунов скончался на месте. Пуля прошибла насквозь не только его защитный велосипедный шлем, но и теменную кость черепа. После этого трагического события Ливанов вскоре исчезнет со всех радаров, оставив дальнейшие попытки распутать мрачный клубок, которым он был так горячо увлечен. Очевидно, он прекрасно осознал тот факт, что в следующий раз избежать смерти ему уже вряд ли удастся. Разумеется, кроме пары-тройки самых прозорливых людей, активно следящих за развитием событий, связанных с несчастным случаем, развернувшимся на полярной станции, никто и не подумает связать это происшествие с деятельностью Ливанова или с его увлечением Петезерой. Более того, в местном отделении милиции быстро закроют это дело за отсутствием прямых улик, подозреваемых и свидетелей, а Андрею Ливанову следователь, пожав плечами, со вздохом сообщит: «Такие у нас в стране сейчас времена, гражданин Ливанов, сами понимаете. Банды делят территорию, и нередко от этого страдают невинные люди». Никому и в голову не придет называть это преступление покушением на жизнь Ливанова. И осознав это, бывший спасатель предпочтет уйти в тень. Его решение можно понять. Дома у Андрея Ливанова подрастают двое близнецов, девятилетние Катя и Даша, и подвергать свою семью опасности он просто не имеет права. Поэтому Ливанов продает жилплощадь, двухкомнатную квартиру, расположенную в одном из спальных районов Санкт-Петербурга, и уезжает жить в небольшой деревенский поселок на границе с Румынией. А дальше происходит нечто совсем уж странное. Книга Ливанова внезапно исчезает со всех букинистических прилавков и газетных киосков. Более того, исследовательский европейский штаб неожиданно изъявляет свою обеспокоенность тем, что в этом издании могут быть незаконно раскрыты некоторые научные данные и запатентованные авторские технологии, что прямым образом нарушает их неприкосновенность. Мужчине окончательно перекрывают кислород в январе 1998 года. Его официально исключают из органов экстренного реагирования РФ, не объясняя мотивов и причин этого решения. Затем лишают заслуженной пенсии, которая положена всем лицам, трудящимся в особо сложных и представляющих опасность для жизни условиях, и всех сопутствующих привилегий. В 2008 году Андрей Ливанов с горечью пожалуется своему старому приятелю за кружкой пива в местном дешевом баре. Он скажет ему: «Петезера уничтожила всю мою жизнь, но совершенно ничего не дала мне взамен. Она так и не открыла ни одной своей тайны». В отличие от Андрея Ливанова, судьба которого сложилась не самым удачным образом, мы можем с легкостью отмотать время назад и заметить, что его обеспокоенность поведением исследовательского европейского штаба не является беспочвенной. Более того, эта организация начала проявлять повышенный интерес к станции Петозера еще на этапе разработки никелевых руд, а значит, задолго до того, как база оказалась бесхозной. В своей книге Ливанов отмечал, что исследовательский европейский штаб на редкость быстро и оперативно среагировал на возможность завладеть оставленной полярной базой Петозера, как будто подобные планы у них были на уме уже какое-то время, и они только поджидали удобного времени для реализации этих планов в жизнь. Если это действительно так, то не совсем понятно, чем же именно так заинтриговало Петозера зарубежных ученых. Или, возможно, то место, где она располагалась. В любом случае, Андрей Ливанов предполагал, что руководитель полярной экспедиции Милош Машковец мог бы пролить свет на эти вопросы, потому как очевидно, о тайных планах исследовательского европейского штаба, если они имели место быть, он явно был осведомлен лучше всех прочих. На это указывали его регулярные беседы тет-а-тет с Анджеем Липски, которые всегда проходили после ежедневных отчетов за закрытыми дверями. Никто из остальных членов группы не имел ни малейшего понятия о том, что обсуждают между собой Машковец и Липски, а некоторые, вроде подрывника Марка Бушенера, и вовсе находили это очень подозрительным, уточнял Ливанов. Милош Машковец – самая загадочная фигура Петозеры, поскольку выяснить о 41-летнем геологе удалось лишь то, что в прошлом он имел некие отличительные знаки за некие военные достижения. Почему так размыто и неоднозначно? Потому что раздобыть полноценную информацию о Машковице Андрей Ливанов так и не сумел. Все его попытки получить детальное досье на Машковица оканчивались неизменным провалом. Исследовательский европейский штаб упорно отклонял его запросы раз за разом на протяжении долгого времени, а потом и вовсе перестал отвечать на письма, игнорируя их. И это при том, что Ливанов, как командир спасательно-разыскной группы, отправлял все запросы официально. Странно, не так ли? Немногим больше знали о Милоше Машковице и в поселке Снежное. По словам тех, кому удалось с ним познакомиться и пообщаться, геолог производил впечатление человека уверенного в себе и доброжелательного, но при этом крайне скрытного и совершенно не словоохотливого. А некоторые даже утверждали, что Машковец притворялся, делая вид, будто не понимает обращений, адресованных ему, хотя при этом безукоризненно владел не только английским языком, но и русским, на котором общаются жители Снежного. Возможно ли, что у Машковица, помимо всего прочего, была своя отдельная миссия на Петозере, о которой не знал никто из остальных членов команды? Ливанов не исключал подобного. Напротив, рассматривал как вполне вероятную версию. О нем не знал никто и ничего. Это сложно себе вообразить, если учитывать обстоятельства, в которых мы все здесь существуем, заявлял Ливанову Николай Трофимов. В самом деле, проводить так много времени в замкнутом пространстве и не найти никаких точек соприкосновения ни с одним членом команды, это кажется дикостью. Чтобы не сойти с ума и остаться социальной личностью, люди много общаются между собой, делятся какими-то переживаниями, воспоминаниями. Конечно, не все готовы безоговорочно открывать перед каждым встречным душу, но если ты месяцы напролет находишься в замкнутой экосистеме полярной станции, это неизбежно. Так или иначе, люди создают один общий коллектив. Дружат, кто с кем больше, кто меньше. А Машковице такого сказать точно было нельзя. Этот человек всегда и со всеми держал дистанцию, добавлял бывший летчик. Личность Милоша Машковица так и осталась для Андрея Ливанова загадкой. Чем именно он занимался до того момента, как попал на Петозеру? За какие такие военные заслуги он удостоился своих почетных званий? И каким образом вообще бывший военный неожиданно стал геологом, очутившись за полярным кругом? Какие зловещие тайны он хранил, и что именно он надеялся здесь отыскать, и чем занимался по личному указанию Анджея Липски? Ведь не просто так директор исследовательского европейского штаба избрал его кандидатуру в качестве руководителя научной группы. Если уж на то пошло, в ее состав входили куда более подходящие люди для подобной миссии. Например, Томас Мортимер, опытный глицеолог с блестящим университетским образованием, имеющий ученую степень, десятилетиями покорявший самые удаленные уголки нашей планеты в поисках научных открытий. Ко всему прочему, у Томаса Мортимера уже имелся за плечами успешный опыт руководителя научной экспедиции. Он возглавил группу из 18 человек в 1989 году, отправившуюся исследовать подледниковые течения, обнаруженные на Южном полюсе. Очевидно, Липски мало интересовала непосредственно научно-исследовательская миссия группы, и Машковица на Петозеру он отправил явно не за этим, выдвинет предположение Андрей Ливанов, и тут же добавит: «Тогда что он вообще там делал? Чем, в принципе, можно заниматься на леднике посреди безлюдной пустоши? Там ведь ничего нет». Прав ли был Ливанов или все-таки ошибался, и Машковицу было чем заняться на Петозере, этого мы тоже не сможем выяснить наверняка. Все, что нам остается, это строить заковыристые предположения и теряться в многочисленных догадках. Может быть, Липски надеялся получить что-нибудь из образцов льда, добываемых на Петозере. Возможно, он сумел разжиться какими-то фрагментами информации о здешних материалах тех времен, когда неподалеку от Снежного вели разработки никеля. Это кажется мне вполне обоснованным. Это объяснило бы и пристальное внимание штаба к станции. Однако то, что обнаружили ученые в итоге во фрагментах льда, было явно не тем, на что рассчитывал изначально Липски. Вероятно, именно по этой причине поведение Машковица внезапно стало таким растерянным. Это было совсем не то, что они ожидали там обнаружить. Впоследствии очень многие сторонники теории Ливанова согласятся с его словами. Судя по всему, когда все пошло не по плану, Милош Машковец принял решение действовать по ситуации. Возможно, он продолжал надеяться, что это какая-нибудь ошибка, и в дальнейшем он сумеет вернуться к своему основному заданию. Или же он просто решил взять небольшую паузу, чтобы дать Анджею Липски время для того, чтобы скоординировать дальнейшие действия Машковица. В любом случае, ясно одно. В тот момент, когда в глубоких слоях образца льда были обнаружены некие нетипичные фрагменты, первоначальный план Машковица и Липски потерпел крах. Но давайте оставим на время и растерянного Машковица, и раздосадованного Анджея Липски, и вернемся к остальным членам исследовательской группы, о которых мы пока что совершенно ничего не знаем. Анастасия Лисицына еще в раннем детстве точно знала, кем она станет, когда вырастет. Ее отец, ветеринар одной из государственных клиник, с первых лет жизни привил девочке любовь к братьям нашим меньшим. А мать Лисицыной, замечательнейший педагог с внушительным стажем и целой кипой дипломов, очевидно, наградила дочь своим неуемным энтузиазмом и бесконечной тягой к освоению новых знаний. Уже в 21 год Анастасия Лисицына защитит дипломную работу на 3 года раньше своих сокурсников, которых она оставит далеко позади. Она не просто окончит биологический факультет, а с отличием. Красный диплом, блестящие рекомендации университетского ректора, а затем заметка о выдающейся ученице в городской газете. На подающую большие надежды выпускницу биологического факультета в буквальном смысле посыпались предложения о работе. Однако Анастасия не спешила принимать заманчивые предложения. Напротив, в какой-то момент оказалось, что она решила круто свернуть на своем жизненном пути, и вместо того, чтобы продолжить научную деятельность и достигнуть невиданных высот в этой сфере, Анастасия внезапно заявила, что оставляет в прошлом свой красный диплом и собирается заняться более значительной задачей, а именно переквалифицироваться в зоолога. Стоит отметить, что Лисицына всегда с особым трепетом относилась к диким животным. По словам ее отца, в детстве девочка легко могла расплакаться при просмотре передачи о дикой Африке, где упоминалось о том, что местная популяция львов находится на грани вымирания. И поэтому, когда Анастасия внезапно выяснила тот факт, что в одном из северных регионов начала резко сокращаться популяция белых медведей, она незамедлительно приняла важное решение. Она сделает все возможное, чтобы попасть туда и выяснить, в чем дело. Она должна помочь диким животным. Это ее прямой долг. И точка. Отец был безоговорочно согласен со своей дочерью. Главное, чтобы юное дарование нашло свое место в жизни. А чем при этом будет заниматься Лисицына, не так уж и важно. Однако мать Анастасии оказалась куда более категоричной. Спустить коту под хвост и красный диплом и все имеющиеся возможности, женщина была убеждена в том, что ее дочь просто-напросто сломает себе жизнь и упустит драгоценное время. Но Лисицына была непреклонна. И уже через 2 года в ее руках появился заветный новый диплом. Разумеется, тоже красный. И, разумеется, ее выдающаяся кандидатура не осталась без должного внимания и в этот раз. Но, накопив необходимый практический опыт, Лисицына без малейших сожалений покинула родную Москву и уехала на север. Сначала как помощник главного зоолога в небольшом исследовательском лагере, а затем как один из членов международной экспедиции, отправившейся на Аляску с целью спасения местной популяции барибалов. В то время из-за существенно сократившегося количества рыбы, вызванного обширным загрязнением региона, черные медведи начали испытывать недостаток пропитания. Некоторые особи в буквальном смысле находились на грани истощения. Исследования Лисицыной и ее команды должны были собрать все необходимые доказательства и неопровержимые свидетельства, чтобы обратить внимание общественности на эту острую проблему. Проблему, виновником которой оказались нефтедобывающие корпорации Alaska Bedwear, смывавшие отходы прямиком в водоемы. Эта миссия для Лисицыной окончилась весьма удачно. Во-первых, IFAW, Международный фонд защиты животных, издал несколько изобличительных статей во всех крупных мировых журналах, после чего на нефтедобывающую компанию Alaska Bedwear повсеместно начали оказывать давление как борцы за права животных, так и экологи всего земного шара. Во-вторых, примерно в это же время Лисицына узнает от одного из членов своей группы, Эдварда Олсона, о том, что ему поступило новое предложение – войти в состав популярной экспедиции, готовящейся к высадке на станции Петезера. Так как коллега Лисицыной не испытывал особого рвения принимать это предложение, по ее словам, Олсон собирался на время оставить научную деятельность, чтобы заняться уходом за тяжело больной женой, она самолично вызвалась заменить его, быстро собрав все свои рекомендательные письма и направив официальный запрос в исследовательский европейский штаб. Уже позже, находясь непосредственно на Петезере, несколько огорченная Лисицына свяжется с Эдвардом Олсоном по радиосвязи и как бы вскользь упомянет о том, что, по-видимому, белые медведи — это совсем не то, что волнует их в действительности. Я даже начинаю подозревать, что вся эта миссия — лишь неумелое прикрытие. Однако затем быстро сменит тему и начнет расспрашивать Олсона о том, как чувствует себя его жена и чем он планирует заниматься в дальнейшем. Однако, если мы вспомним состав экспедиционной бригады, собранной Европейским исследовательским штабом для Петезеры, то подозрения Анастасии Лисицыной покажутся нам вполне обоснованными. Из 12 членов экипажа только одна она является зоологом. Все остальные участники группы — механики, бурильщики, глицеологи и геологи. Полный набор сотрудников для сбора и изучения образцов извлекаемого льда. И всего один зоолог, хотя изначально в назначение их миссии входили не только исследовательские работы по извлечению ледовых пластов, но и полномасштабное наблюдение за вымирающими здесь белыми медведями. Полномасштабное наблюдение, которое должен обеспечивать один единственный зоолог. Это кажется слишком уж странным, не так ли? Возникает вполне закономерный вопрос. Почему же Европейский исследовательский штаб не потрудился создать полноценную команду специалистов для решения этого важнейшего экологического и даже этического вопроса, как он сделал, скажем, с командой бурильщиков и экспертов по изучению льда? Думаю, все дело в том, что они всеми силами пытались избавиться от лишних глаз и ушей. Петезере не нужны были свидетели. Лисицына оказалась на станции только потому, что ее миссия позволяла отвести все возможные подозрения от штаба. Фактически, они просто прикрывались ее фигурой, при этом даже не удосужившись назначить ей помощника. Все это выглядит крайне дико, подведет в своей книге итоги Андрей Ливанов. Впрочем, когда кто-то из европейских журналистов в ходе расследования рискнет задать подобный вопрос Анджею Липски, руководитель штаба спокойным тоном возразит, что такому квалифицированному специалисту и блестящему биологу, как Лисицыной, не требовалась никакая помощь коллег, она одна могла заменить целый штат сотрудников. Ко всему прочему, миссия носила крайне пассивный характер. Наблюдение за оставшейся популяцией белых медведей, располагавшихся в непосредственной близости от станции. Откровенная лесть Липски сработала именно так, как он и рассчитывал. Российское научное сообщество быстро заглотило наживку, и в следующие несколько месяцев в прессе то и дело мелькали статьи о том, как наша героическая страна взращивает бесценные таланты, способные в одиночку выполнять самые сложные миссии. а стену биологического корпуса университета, где прежде училась Лисицына, вскоре украсила табличка с ее именем. Вместо того, чтобы продолжать задавать неудобные вопросы и искать несостыковки, люди массово отхлынули от темы Петозера, понемногу теряя к ней всяческий интерес. И вскоре от громогласного шума, кружившего вокруг этой трагедии, осталось только жалкое жужжание пары-тройки самых настырных журналистов и исследователей, среди которых, разумеется, был и сам Андрей Ливанов. Но вернемся к оставшимся членам экипажа Петозера, которых мы так и не успели узнать. Как уже было сказано выше, буровика Адама Алина на Петозере, в отличие от Лисицыной и прочих членов научной экспедиции, не должно было быть вовсе. Молодой 32-летний мужчина экстренно заменил своего коллегу, Энтони Джей Мартенса, с которым и был изначально заключен контракт. Однако практически в самый последний момент неожиданно выяснилось, что у Мартенса отсутствует ряд необходимых прививок в медицинском листе. Казалось бы, сущий пустяк. Однако Европейский исследовательский штаб наотрез отказался отправлять Мартенса на Петозеру без соответствующего медицинского листа, и на его место в срочном порядке был назначен Адам Аллен. Как признается позже сам Аллен в одной из бесед с Лисицыной, ему было совершенно безразлично, где и с кем работать. Главным критерием для него являлась высокая оплата труда. Скорее всего, потому что Аллен недавно развелся со своей супругой и теперь был вынужден выплачивать ей немалые алименты на содержание их общего ребенка, двухгодовалой девочки Ребекки. Впрочем, это нисколько не угнетало Адама Аллена, скорее напротив. Забота о маленькой дочери стала для него единственным смыслом жизни после болезненного развода с любимой женщиной. По словам его близких друзей и коллег, Аллен готов был делать все, что угодно, чтобы обеспечить малышке безбедное существование. Именно поэтому он и оказался на Петозере. Позже Андрей Ливанов даже выдвинет предположение о том, что в кабине буровой установки Петозера 31 за несколько минут до своей неминуемой гибели Адам Аллен попытается выйти на связь для того, чтобы передать своей маленькой дочери несколько прощальных слов. Или, возможно, выразить некие сожаления о разрушенном браке со своей бывшей женой, которую, по многочисленным слухам, Аллен все еще продолжал горячо любить. Как бы там ни было, доподлинно узнать о том, что именно планировал сказать Адам Аллен в динамик Петозера 31, мы уже не сумеем. О чем думает любой нормальный мужчина перед своей смертью? Конечно же, о людях, которых он любит. О тех, кто от него зависит. О своей семье. Резонно заметит Ливанов, у которого дома подрастают двое детей. Если бы я оказался в ту ужасную ночь на его месте, один на гибнущей станции, я бы поступил так же, попытался сообщить своей семье о том, как сильно я ее люблю. Этими словами в книге Ливанова заканчивается глава, посвященная буровику установки Петозера 31 Адаму Аллену. Из этой же главы мы узнаем о том, что Аллен был рослым, широкоплечим и крепким на вид мужчиной, со спокойным и сдержанным темпераментом. «Совершенно неконфликтная личность», — добавляет Ливанов. Свободное время на Петозере Аллен предпочитал проводить в одиночестве, читая книги или прослушивая музыку. Несмотря на несколько замкнутый и отстраненный характер, он, тем не менее, отлично ладил со всеми членами команды, любил пошутить и даже нередко участвовал в будничных диалогах за общим завтраком или обедом. «Он был хорошим и верным другом», — скажет его давний приятель. «Одним из тех парней, которым ты можешь позвонить в 3 часа утра и попросить о помощи, и быть уверенным в том, что уже через 10 минут он будет стоять у тебя под порогом, готовый протянуть свою руку или подставить плечо». Примерно те же слова произнесет и бывшая супруга Адама Аллена, назвав его одним из самых надежных людей, которых она вообще когда-либо знала в своей жизни. Однако раскрывать причину, по которой распался их союз, женщина не захочет. Впрочем, вряд ли подобная деталь могла бы существенно повлиять на ход расследования Ливанова. В конечном итоге это вообще не имеет никакого отношения к тому, что произошло в январе 1993 года на Петозере. Когда же Андрей Ливанов спросит ее о том, что, по ее мнению, бывший муж собирался произнести за несколько минут до своей гибели, она твердо ответит, что, конечно, он бы хотел попрощаться с Ребеккой. Это не подлежит никакому сомнению, он так сильно ее любил. Если допустить, что именно так все и происходило, то странное и нелогичное поведение Адама Аллена в кабине ПТЗР-31 начинает обретать смысл. Вот почему он не стал нажимать на кнопку «СОС», а попытался вместо этого выйти на связь с ближайшим поселком Снежное. Он не собирался никого звать на помощь, он просто хотел попрощаться. Но, к сожалению, сделать этого он так и не смог. То ли по той причине, что связь внезапно оборвалась из-за продолжительного ледяного бурана, то ли просто потому, что в последний момент буровик резко изменил свое решение и собственноручно прервал сигнал, возможно, так и не сумев подобрать нужных слов. Александр Вознесенский, молодой пермяк, помощник Адама Аллена, один из тех членов научной группы ПТЗРа, с кем Анастасия Лисицына поддерживала особенно тесную связь. Как и электрик Демьян Резник, Вознесенский не единожды предлагал Лисицыной свою помощь и нередко сопровождал ее в коротких наблюдательных вылазках. Между тем, ни о какой романтической подоплеке в отношениях молодых людей речи даже не шло. Дома, в Перми, Вознесенского ждала невеста. А Лисицыну куда больше интересовала наука и ее исследования, чем любовные приключения. В то же время, всего за несколько месяцев жизни на ПТЗРе эта троица, состоявшая из Лисицыной, Вознесенского и Резника, сплотилась настолько, что их нередко можно было заметить сидящими по вечерам в отсеке жилого блока особняком. Именно Вознесенский в один из дней тайком шепнет на ухо Лисицыной, что видел, как из радиорубки пулей вылетел раздосадованный мошковец. В ходе этого разговора, к которому несколько минут спустя присоединится и Демьян Резник, как раз закончивший свою смену, выяснится, что в тот же день в ходе приватной беседы Милош Мошковец сообщал Анджею Липске что-то о том, что он не имеет ни малейшего понятия, и все это выглядит действительно скверно. Работавший рядом Резник отчетливо разобрал встревоженные слова Мошковица, но, к сожалению, только эти. Затем руководитель научной экспедиции раздраженно попросил старого электрика на время покинуть помещение. Это стало известно благодаря тому, что позже Резник передаст эти слухи Тамаре Петровой, с которой также поддерживает дружеские отношения, а та, в свою очередь, вскользь упомянет об этом в диалоге с дочерью Анной, оставшейся в Снежном. Однако на тот момент никто еще не осознает, что конкретно происходит на станции ПТЗРа, и потому жизнь на ней течет привычным чередом. «Ну, мало ли, какие там ожидания не оправдались у Мошковица», — говорила Анна Ливанову. Кого это вообще волновало? Люди делали каждый свою работу и мало обращали внимания на все эти шушуканья Мошковица с Липски, тем более никто и подумать не мог о том, что в возникшей ситуации может скрываться нечто опасное. Это было правдой. Все настолько привыкли к обособленности Милоша Мошковица и его отстраненности от остальной части команды, что даже не придавали особого значения резким переменам в его поведении, хотя, безусловно, замечали их все. И позже, когда станет очевидно, что что-то в этом месте в самом деле идет совсем не так, подрывник Марк Бушенер первым попытается выбить из Мошковица информацию, причем в буквальном смысле. Он схватит за воротник руководителя группы в круглом коридоре жилого блока и начнет на повышенных тонах требовать от него ответов на все свои вопросы. Недовольство Бушенера легко можно понять. Из-за завесы белого шума, о которой Мошковец даже не потрудился никого предупредить, подрывник не сможет выйти на связь со своей семьей, оставшейся в северной части Канады. На выручку Мошковицу подоспеет Джафар Сахим, медик, большую часть своей жизни проработавший в полевых условиях. Именно благодаря Сахиму удастся подавить нарастающий на ПТЗРе бунт, а затем между членами команды, во всяком случае между большей частью из них, состоится некий серьезный разговор. Какой именно, об этом мы тоже уже никогда не узнаем. Однако в ходе этого разговора Милош Мошковец, очевидно, наконец раскроет некие важные факты, о которых умалчивал ранее. И именно с этого момента полярная экспедиция начнет действовать заодно. Вероятно, кто-то из группы, возможно, сам Мошковец, предложит собравшимся некий план или его подобие, и все безоговорочно с ним согласятся. После этого дня дела на ПТЗРе стремительно ухудшаются. Однако, несмотря на это, никто не пытается снять завесу белого шума, позвать на помощь или даже просто выйти на связь. Члены команды послушно остаются на базе, где, по-видимому, становится все опаснее. Почему? Еще один важнейший вопрос, который до сих пор продолжает изводить многих журналистов. Впервые я услышал о Петозере по телевизору в конце января 1993 года в вечернем выпуске новостей. Тогда ведущая заявила, что все полярники, обитавшие на станции, мертвы, затем выразила свои соболезнования семьям погибших и добавила, что расследование все еще продолжается, вспоминает журналист Сергей Демин. Я тогда еще учился в школе, ночевал в гостях у бабушки и ждал, когда после выпуска новостей начнется какой-то художественный фильм. Когда Демин повзрослеет, окончит факультет журналистики и решит самостоятельно заняться этим пыльным, но все еще интригующим делом, он неожиданно столкнется с одной большой и непреодолимой трудностью. В те годы у меня было достаточно свободного времени, имелись свободные финансы и было очень много энтузиазма, и я решил, почему бы и нет. Да, прошло столько лет, но ведь эта загадка все еще не разгадана, откровенно делится Сергей. Но его энтузиазму не суждено было вылиться во что-то реальное, потому как на пути у него внезапно всплыло весомое препятствие. Когда дорога до Тышимкаша была тщательно спланирована, все билеты куплены, а чемоданы собраны, с Деминым неожиданно связался один из представителей Аксар. Он так и сказал мне: «Сергей, все отменяется. Мы не можем вам позволить улететь на ледник. Можем переправить вас разве что до Снежного, но какой в этом смысл? Дальше-то вам нельзя», — качает головой Демин. Опешивший молодой журналист, который планировал предстоящую поездку без малого 7 долгих месяцев, в растерянности прижимал к уху гудящую низким голосом телефонную трубку. Трубку, изнутри которой ему вежливо сообщили, что хотя Петозера фактически давно уже не существует, она по-прежнему принадлежит Европейскому исследовательскому штабу. И чтобы попасть на то место, где она некогда располагалась, необходимо получить официальное разрешение, иначе это прямое нарушение закона со всеми вытекающими. Они так мне и сказали. Говорят, если сами рискнете туда добраться и даже там что-то найдете, то это будет ваш путь за решетку. Это место все еще остается в частной собственности штаба. Хотите на ледник? Пишите им официальный запрос. И Демин написал. Отправил запрос, а через полгода еще один, и еще, и еще. И лишь спустя полтора года ему пришло ответное сообщение. Отказ. «Никаких объяснений, никаких там формулировок», — раздраженно разводит руками Сергей. «Просто голый отказ, который означает, что если я все же отправлюсь на ледник и начну собственное расследование, то все добытые мной улики не только не будут считаться действительными, но еще и сыграют прямым образом против меня. Вы вообще понимаете? Осознаете всю суть этого безумия?» Чуть позже Сергей даже попытается выйти на Андрея Ливанова, чью книгу «В поисках истины» он успел изучить вдоль и поперек. Но и здесь его будет поджидать очередная неудача. Как только Ливанов узнает, о чем именно с ним хочет побеседовать Демин, он просто повесит трубку и перестанет отвечать на звонки. Они надежно затянули все возможные гэки после расследования Ливанова. Сделали так, чтобы никто и никогда больше не мог подобраться к Петозере. Сейчас за окном 2012 год, а этот кусок ледника все еще принадлежит им по бумаге. Остается арендованным Европейским исследовательским штабом. Зачем? Зачем они годами продолжают платить за глыбу льда? Закончит свою гневную тираду журналист. Он прав. Чтобы вылететь из поселка Снежного, от которого на данный момент остались одни руины, на ледник, где некогда высились 5 блоков Петозеры, вам все еще понадобится официальное разрешение штаба. Без этого пропуска никто не рискнет переправлять вас туда, а пропуск никому не выдают. Отказ без объяснения причин, если вы владеете чем-либо, вы имеете полное право поступать таким образом и даже можете не отвечать на официальные запросы вообще. Удобно, не правда ли? Фактически этот ледник никому не может принадлежать, поясняет юрист Арслан Ф., к которому Сергей Демин не раз обращался за помощью в поисках лазейки. Однако станция все еще остается под ледником, а она, в свою очередь, уже непосредственно собственность штаба. Вот почему возникает такая сложная ситуация. Пока Петозера остается в разломе под ледником, без специального разрешения пересекать эту часть территории вы не имеете права, таковы законы. Как бы там ни было, оставим эту злосчастную тему, поскольку в данном случае изменить что-либо просто невозможно. И вернемся к двум оставшимся членам команды станции Петозера, о которых мы еще не успели ничего узнать. Это глициолог Саймон Беккет гражданин Соединенных Штатов Америки, и механик Леон Вольф, который родился и вырос в немецком городе Эрфурт. На момент прибытия на полярную базу Петозера Беккету было 38. Дома его ждали жена и почти что взрослый сын. Беккет женился рано, как только окончил школу. Его супруга занималась небольшим цветочным магазином, а сам Саймон Беккет в свободное от рабочих поездок время предпочитал рыбалку и кемпинг. Петозера должна была стать последней экспедицией Беккета, ведь по возвращении домой он планировал порвать с весьма утомительной деятельностью и заняться мелким предпринимательством. Да и, как он сам начал подмечать, после 30 его характер заметно переменился. Если прежде Беккет рвался в самые дальние уголки планеты в погоне за научными открытиями, экстримом и приключениями, то теперь его душа требовала тихого семейного уголка и покоя. Леону Вольфу было 29, и по сути он был единственным на Петозере, с кем Милош Машковец регулярно общался. Конечно, назвать их приятелями было нельзя. В то же время ни с одним членом экипажа Петозера Машковец не беседовал так часто, как с Вольфом, поэтому в какой-то определенной мере механика считали кем-то вроде его приближенного. О личной жизни Леона Вольфа известно немного. С 1986 по 1990 год он трудился в крупной машиностроительной компании, однако затем уволился из штата по собственному желанию. Очевидно, такая пресная жизнь была не для него. Вольф нередко жаловался близким, что ощущает, как будто годы пролетают мимо. А еще он не слишком жаловал городскую суматоху, да и в принципе старался при любом удобном случае выбираться на природу, подальше от всех и всего. «Он обожал суровые дикие ландшафты, холод и снег», — рассказывал его младший брат. «Поэтому, когда он сказал нам, что собирается на Петозеро, никто не удивился. Он был очень рад предстоящей поездке. Все время об этом говорил. Буквально болтал без умолку». В день своего отлета из Германии Леон Вольф заверил младшего брата в том, что привезет ему в подарок что-нибудь особенное с полярной станции. К сожалению, Вольфу не удалось сдержать свое обещание. Он не только не сумел разжиться памятной вещью для своего брата, но и не вернулся сам, а его тело, как и останки еще восьмерых членов группы, так и не было найдено.